Кромвель, проследив за моим взглядом, лишь крякнув и как-то невесело вздохнув, направился к реке. «Вы это, кто такие будете? Чего надо тут?» Уже возле берега перед нами возникла немаленькая фигура одного из лесорубов. В руках он держал пусть и не боевой, но топор. А помня, как орудует своим оружием Гарунар, желания вступать в спор с этим лесорубом у меня не было совсем. Поэтому, оставив вопросы без ответов, я, не сбавляя хода, с силой ударил ногой в грудь мужика, отчего он не удержался и плюхнулся в реку. Пока он приходил в себя и искал в воде свой топор, который выронил при падении, я схватил длинную жердину, которой, видимо, отталкивали бревна от берега, закинул ее на связку бревен, готовых к отправке, а затем и сам залез сначала по грудь в реку, а затем и на импровизированный плот. Убедившись, что Кромвель уже крепко держится за край, я обрубил веревку, что удерживало нас на привязи. Схватив жердь, я сначала треснул ей по голове настырного лесоруба, который все-таки, справившись с собой, попытался нас задержать, а затем оттолкнулся ей от берега, стараясь поймать течение. Времени у нас оставалось совсем мало. Под рейматы подоспевших к своему товарищу лесорубов мы начали свое путешествие на юг, и, судя по карте, могли бы по реке добраться до самой южной границы северных баронств. Вот только скорость реки не такая уж и высокая, и, скорее всего, чем дальше, тем медленнее несет она свои воды. Пошлют конного гонца в ближайший гарнизон, который перехватит нас прямо на воде, хорошенько утыкав с берега наш плот и нас заодно стрелами. Ниже по течению река делала большую петлю, и уходить нужно было, не дожидаясь этого места. В общем, недолго я пробыл капитаном, часа два, наверное. Взяв жердь, я хотел было уже править к правому берегу, как Кромвель, вглядывающийся все это время в пейзажи, оставленные позади, сказал: «Давай налево». Они переправились и продолжают преследование на том берегу. Я тоже посмотрел в том направлении, но ничего не разглядел. Не иначе как какое-то заклинание, улучшающее зрение, при этом потребляющее немного энергии, раз доступно магу в ослабленном состоянии. Полезная штука, нужно заполучить такое. Кое-как дотолкав наши связанные бревна до берега, я первым спрыгнул в воду и принял сумку от Кромвеля. Сапоги не успели просохнуть еще после первого захода в реку, как снова набрали воды. Надеюсь, не натрут. Что такое кровавые мозоли на ногах, я знал не понаслышке. Плот продолжил свой неспешный бег по волнам успокоившейся реки, а мы, оказавшись в чистом поле, пытались укрыться в складках местности. К концу дня сил не было совсем, нога ныла нещадно, и поэтому, добравшись до какой-то рощицы, мы повалились и решили все-таки отдыхать. Но даже это время я попытался провести с пользой, ведь непонятно, когда еще представится такая возможность получить информацию от столь сильного и опытного мага. Как я понял по рассказам и слухам, такие персоны обычно не очень-то демократичны в своем мировоззрении и разговоров с простым людом не ведут. Поэтому, увидев, как Кромвель уселся на колени и явно медитирует, я тотчас же попросил его научить меня тоже. «Я уже говорил тебе, Мазай, что ты очень странный, и вот опять ты лезешь с расспросами. Вот скажи, для чего мне тратить на тебя свое время? Я за свои уроки платил золотом или службой, а у тебя ни того ни другого нет. Как это нет? Мы же сейчас одно общее дело делаем, в котором решающей может стать любая мелочь. Ты же вроде верил в мою звезду, так вот поверь еще и в то, что все не просто так, и твои советы сегодня спасут нашу жизнь завтра. Ох, непростой ты человек. Чем больше с тобой общаюсь, тем больше понимаю, что ты не тот, кем кажешься, и история твоя – сплошной вымысел. Но ведь ложь-то я не почувствовал. И так это странно, что иногда аж страшно. А давай так, я тебе еще одно заклинание дам и про медитацию расскажу, а ты мне правду о себе откроешь. Согласен, что-то я, видимо, заигрался и перегнул палку, устал слишком, наверное. Нужно впредь поосторожнее быть. Я бы рад, но только нет у меня другой истории. Но можешь быть уверен, что 6 декад назад в том лесу действительно началась моя новая жизнь. А еще, что нет у меня никакого злого умысла ни к тебе, ни к кому бы то ни было. Ну, кроме, может, одной благородной госпожи и ее нынешнего мужа. Эх, наверное, на их свадьбе кормили чем-то получше этой вяленой нежующейся подметки от сапога. С этими словами я достал один из последних кусочков мяса из сумки и протянул его своему спутнику. Тот неспешно взял и больше вопросов не задавал. Особой техники нет, доживав свое мясо, неожиданно начал маг. Многие вообще себя этим не обременяют. но я вот для себя отметил, что регулярные созерцания внутреннего «я», пусть и медленно, но помогают в моем развитии. Так ли это на самом деле, или же я внушил это себе сам, сказать сложно. Но я куда ближе к вершине, чем большинство выпускников Академии Триэйма, а значит, могу позволить себе считать свой путь верным. А те, кот на вершине, они практикуют самосозерцание, а они об этом никогда не расскажут. Академия даже талантливых студиазов обучает только до 3 и краткой ступени. Да, при этом они получают хорошую базу, навыки исследования и познания. Но дальнейший рост маг должен обеспечить себе сам. Никто не хочет себе конкуренции, и это тоже. Но еще и потому, что путь у всех свой, нет шаблона, как достигнуть вершины. А почему ты говоришь «вершина»? Разве есть предел в развитии своей силы? Кто и как вообще может этот уровень определить? Узнаешь об этом, если однажды доберешься до экзамена на 3-ю ступень, что в твоем случае вряд ли. Хотя, в отношении тебя я уже ни в чем не могу быть уверен. Словами объяснить сложно. А до 3-й краткой ступени, там все просто, вердикт выносит экзаменационная комиссия. С аттестацией на 1-й краткой уровень у тебя не должно быть проблем. Необходимые знания и набор техник у тебя для этого есть. Для 2-й ступени объем резерва пока маловат, даже если и сможешь что-то своять, то будешь словно выжатый виноград. А ведь с твоим талантом к контролю, думаю, ты бы уже и сейчас смог сотворить что-нибудь этакое. Ну, какие мои годы, ответил я с улыбкой на лице. Обязательно еще бахнем, весь мир в труху. Но потом, что, не обращай внимания, попытался я перевести тему. Видимо, нервное напряжение сказывается. Но ты так и не ответил про вершину. Ну что пристал, тебе-то это зачем? Однако, помолчав для солидности немного, маг продолжил. Просто у этого экзамена есть градации, и ступени-то на самом деле 3, а не 5, как принято считать. Как я тебе уже говорил, 0 я, 1 я и 2 я – это субъективная оценка преподавателей Академии, чтобы как-то ранжировать большой диапазон силы от совсем неофита, не способного силой прибить таракана, до полноценного мага 2-й ступени. Ты видел Булиина в деле, и понимаешь, на что он способен. Но тот, скажем так, объективный экзаменатор, который ждет тебя на 3-й краткой ступени, ни этого неофита, ни нашего Булиина одинаково магом не считает. Больно уж завышенные у него критерии, усмехнулся я, уж какие есть. Да и Булиин, возможно, все-таки уже перерос свою 2-ю ступень, но речь сейчас не об этом. Отвечая на твой вопрос, скажу, что и выше мастера никаких испытаний экзамен не предлагает. Поэтому мы и говорим вершина, ведь придумать способы дальнейшего ранжирования нет возможности. Да и не будет ни один мастер добровольно показывать, на что он способен и где его предел другим одаренным. Но есть и еще один момент. После подтверждения 5-й краткой ступени маг действительно ощущает перемены, чего нет ни на одной стадии до этого. Об этом ходит много слухов, но точно знают лишь те, кто достиг этого звания. Но что точно известно, так это то, что продолжительность жизни мастера увеличивается в несколько раз. А это уже само по себе немалый стимул изо всех сил лезть наверх к заветной цели. Но я слышал, что есть еще магистры, разве их статус не выше? Вот именно, что статус. Обычно это звание дают сильным мастерам, выдающиеся способности которых были установлены, ну скажем, эмпирическим путем, и обычно желающих оспорить такой статус не находится. Вот, например, лет 20 назад тогда еще мастер из Закатного Королевства господин Протирус в одиночку остановил осаду своего замка, в которой чувствовало не менее 300 опытных наемников из Южных Королевств, нанятых неизвестным мастером с 4 его учениками 3-й краткой ступени. Мне неизвестно, что это были за маги, и какие вопросы они пришли решать во владение одного из закатных аристократов. Но, в общем, Протирус не стал отсиживаться за стенами, вышел в одиночку из главного входа, при этом, как повествует история, даже не удосужился одеться в парадное, прям так в ночнушке и шагал навстречу выстроившейся армии. Те, кто спасся, и очевидцы, что были на стенах замка, рассказывали, что вражеский мастер и его ученики словно сошли с ума и обернулись против своей же армии, выплеснули все свои силы на ее уничтожение. Надо ли говорить, что они положили почти половину своих же солдат, прежде чем остальные дали деру? А далее, уже обессиленные маги принялись рвать друг друга на части без всяких заклинаний, словно грузчики в портовой драке, и делали это, пока не издохли. Протирус, же досмотрев устроенное им же представление до конца, пошел обратно к себе в покое досыпать. А к вечеру того же дня он свежий и бодрый был уже на балу у своего соседа, где отплясывал со всеми, пировал и щипал, и не только щипал, молоденьких девиц. На следующий год к его титулу прибавили магистр, и даже в Триеме никто возражать не стал. Даже в Триеме, ну закатное королевство с единой империей давно уже в состоянии холодной войны, поэтому далеко не всегда их взгляды совпадают. В целом, в павильоне есть только 4 места, где маг может подтвердить свою ступень. Академия в Триеме, Орден Веры на расколотом острове, Школа магии в Золотой башне и Круг тайных знаний в Грише. Про Триеем, столицу империи я слышал, как и про Золотую башню, главный политический центр на юге континента. А вот что за орден и какие такие тайны скрывает Гриш, оставалось загадкой. Но всему свое время, по ощущениям лимит терпения собеседника подходил к концу, а вопросы еще оставались. И много таких монстров бродит по свету. Монстров, ты про магистров что ли? Официально, не очень, человек 15 наберется. Однако, нужно помнить, что не все готовы демонстрировать свои силы, есть и те, кто предпочитает оставаться в тени. А первый император, он тоже магистр, да, и поговаривают, сильнейший в этом ранге. Хотя в живых сейчас не так много людей, кто воочию видел его силу или хотя бы знает его первое имя, все-таки на полях сражения он блистал 100 лет назад, а желающие потягаться с самим императором давно перевелись. Но даже если малая доля из тех легендарных подвигов окажется правдой, то это ставит его выше всех прочих. Я склонен верить, что и сейчас первый император остается сильнейшим магом, ныне живущим в павильоне. Так, а что насчет медитации? Поделишься секретом, Мазай, скажи, а тебя когда-нибудь уже пытались убить за твою наглость и навязчивость? Честно, не помню такого. Обычно находился какой-нибудь другой предлог. Кромвель нервно улыбнулся и поскреб щетину, но все же ответил. Секрета особого нет, как и единого подхода. На первом этапе я рекомендую почаще прислушиваться к себе, стараться увидеть внутренним взором бег энергии по каналам, ощутить пульсацию источника, его настроение, эмоцию. Просто наблюдай, не старайся сразу вмешиваться, ни к чему хорошему это не приведет. В будущем, когда поймешь, что видишь и чувствуешь достаточно, попробуй задать несколько векторов развития, предварительно обозначив промежуточные точки роста, и формулируй мыслеобразами свое желание достичь результата, постепенно подбирая те из них, которые помогают реализовать нематериальный импульс твоего стремления в видимый результат. Если нащупаешь их, то поймешь. Хм, звучит туманно, но не так уж сложно. Попробую. О чем я и говорю. Простой человек не понял бы половины слов, для тебя же это не сложно. Отдал бы с десяток золотых, лишь бы узнать, кто ты такой и откуда взялся. 10 золотых говоришь, картинно задумался я. Эх, жаль, что я ничего не помню. Но если вдруг память вернется, и мне понадобятся деньги, то я обязательно постараюсь тебя найти. Да, да, буду ждать. Кстати, что это у тебя на шнурке? Это, вроде как осколок кристалла, светит, если в него направить энергию. Булин меня заставлял его подпитывать, чтобы энергия не восстанавливалась. Говорить Кромвелю, что сам я изъял этот камушек у одного юного мага в солнечной заставе я не стал. Кромвель протянул руку и, когда получил кристалл, тот засветился ровным светом. Хм, интересная вещь, интересная, а я думал это просто источник света, работающий от силы. И это тоже, не возражаешь, если какое-то время она побудет у меня? Не дожидаясь ответа, маг сунул камушек себе в карман, прислонился спиной к дереву и прикрыл глаза, показывая, что разговор окончен. Спорить я не стал, а решил последовать его примеру и отдохнуть. Наверное, в текущей ситуации обычный проверенный сон куда полезнее еще требующих изучения и практики медитации. Весь следующий день мы продолжали уходить на юг. К полудню мы заприметили сначала печной дым, а затем и саму деревню с тылой ручей. Судя по карте, до места встречи с браком нам оставалось всего полдня пути, двигаясь как раз вдоль этого самого ручья, давшего название деревне. Это было удобно, теперь можно было не экономить и не тащить с собою полные фляги воды и не бояться отклониться от цели. Брака с остатками 700 мы нашли ровно там, где и должны были. Их небольшой лагерь готовился к ночлегу, но костров не разжигали, сильно не шумели, и если не знать, где искать, то и за полкилометра не заметишь. В выставленном на подступах карауле оказался в том числе Колтун. «Колтун, вылези уже из кустов, один хрен твоя рыжая башка торчит наружу, нашли кого в засаду посадить». Заслышав мой голос, Колтун поднялся во весь рост и улыбнулся своим многострадальным лицом, так преобразившимся за время нашего похода. «Ребята, Мазай пришел», как-то даже радостно и с облегчением сказал он куда-то нам за спину. Позади нас метрах в 10 появились еще двое бойцов, имен их я не помнил, но лица были знакомые, все из сторожил сотни. И вот они уже сидели грамотно и позиции выбрали хорошие. У одного даже какая-то сеть была в руках и метательное копье, у второго был лук, с которого он сейчас снимал тетиву. Видимо, натянул ее, как нас заприметили. А Колтун, получается, в качестве приманки у них выступает. Да уж, интересно, сам-то он в курсе об этом? В самом лагере оказалось не больше 15 человек, еще пятеро были в карауле и в разведке. В общем, от былой полной сотни осталась лишь пятая часть. Но все мои были здесь, и каждый вышел пожать руку, похлопать по плечу, сказать пару слов. Приятно было и обнадеживающе, может и выйдет какой толк из моей затеи. Из палатки вышел Брок и также направился к нам. Кромвель, Мазай, ох и поистрепала же вас дорога. Теперь и не скажешь, что к нам пожаловали повелители магии. Так я и не маг, считай, ближайшее время, пожал плечами Кромвель. Но скоро уже восстановлюсь, и вот тогда вам придется жмуриться от излучаемой мной силы. Да, да, понятно это. А поконкретнее можно, когда на вас можно будет рассчитывать? А то знаешь, как-то тревога моя все не проходит. Думаю, через 3 дня я смогу хоть что-то наколдовать, через 5 вернусь к своей 4 и краткой ступени, а к концу декады восстановлюсь полностью. Мазаю попроще, думаю, через 2 дня уже будет в порядке. Он и сейчас уже сможет сотворить 2 простых заклинаний. Радует, но надеюсь, нам они не понадобятся. В 2 днях отсюда граница со срединными баронствами, но перед этим нам нужно выйти на тракт, иначе вооруженный отряд примут за разбойников или еще чего похуже. Да и брода там нет, только мост и остается. Это где-то еще день хода. В общем, через 3 дня сможем вздохнуть спокойнее. Далее в Солнечную пойдем, но по пути еще одно дело сделаем. Какое такое дело? Встрял я. Не хотелось бы опять куда-то влезать, не до конца понимая всех раскладов. Позже узнаете, ответил сотник. Но думаю, вам понравится. Сейчас меня куда больше волнует другой вопрос. Где моя лошадь? Понимаешь, начал Кромвель. Тут такое дело. Глава 24. Остаток дня прошел спокойно, преследователей не наблюдалось. Я успел поговорить со всеми и узнать подробности о событиях, последовавших после нашего с Кромвелем ухода по-английски. Как выяснилось, официально о нашем пленении не сообщалось, соответственно и о побеге тоже. Но мое исчезновение и поднявшуюся бурную активность солдат Харки легко смог увязать друг с другом и старался подмечать детали. Баронские искали нас везде, и в палатках, и в обозах, затем из лагеря уехало несколько разъездов, а потом и вовсе целый отряд во главе с Бульином, видимо, получив свежие донесения разведчиков. Узнав о том, что военная кампания окончена, и не успев обрадоваться, треть наемников была огорошена новостью, что деньги они получат в своих конторах, а отряд свирепой вепрь будет расформирован. Попытки оспорить положение дел не увенчались успехом в связи с несоразмерностью сил, а потому не оставалось ничего другого, как подчиниться последнему приказу Бродрика и отправиться с одним из 2 караванов обратно в Солнечную заставу. По пути на первом же привале их собрал Брок и озвучил идею двигаться самостоятельно. Никого при этом не принуждал, сотни то как таковой уже не было, а значит и обязательств. Часть людей осталась с обозом, посчитав, что это и удобней, и безопасней, но многие сотнику поверили, в том числе мои ребята, которых еще и убедил Харки, намекнув на нашу возможную встречу. О дальнейшей судьбе каравана ему не было известно. Харки также передал обратно мне мою броню и прочие пожитки, которые забрал с собой из лагеря, и на душе стало чуточку легче. Но упущенные деньги и оставленные трофеи будут еще долго сниться мне в кошмарах. В общем, вечер прошел без приключений, и я направился спать, стараясь не попадаться на глаза Браку, который все еще переживал потерю своей лошади, и как-то недобро смотрел на нас с Кромвелем. А вот бывшего главного мага вепри это ничуть смущало. Он угрызениями совести не терзался и преспокойно сидел себе на самом видном месте, держа за шнурок подвешенный осколок кристалла, иногда заставляя его издавать слабенький свет. Возможно, стоит расспросить его о нем поподробнее, но, пожалуй, уже завтра. Сейчас я просто валился от усталости, и ни о чем другом кроме сна думать не хотел. Наутро неожиданно обнаружилась пропажа, куда от бесследно исчез Ярый, который был в предрассветном дозоре, и вряд ли его кто-то украл или похитил. На невесту он не тянул от слова совсем. В лучшем случае он решил двигаться самостоятельно, в худшем же. «Он что-нибудь прихватил ценного?» — спросил Свинига сотник. «Нет, вроде нет», — ответил тот. «На импровизированном утреннем совете присутствовали также я и Кромвель. Лучше бы прихватил. Тогда можно было бы предположить, что он просто решил поживиться и дать деру. И что теперь? Он знал маршрут. Да ничего, идти будем быстрее. Особых вариантов все равно нет. Если вовремя не покинем пределы княжества, это даст Бродрику еще и формальный повод порубить нас на месте. Тогда выступаем сейчас же, да, и пусть трое нам помогут», — сказал негромко Брок, и уже во все горло, привыкшие отдавать команды сотни солдат в чистом поле, рявкнул: «Бойцы, подъем, лагерь собрать и быть готовыми выступать, и шевелитесь, ленивые ленторги». Хоть формально контракты у всех закончились, но привычка подчиняться приказам сотника никуда не делась. Не прошло и получаса, как мы были готовы выступать, навьюченные словно те самые ленторги, о которых я так много слышал, но пока так ни разу воочию не видел. С учетом того, что мы тащили на себе не только нашу амуницию, но и припасы и прочий житейский скарб, марш-бросок дался нам тяжело. На вторые сутки пути, когда мы наконец вышли на тракт, все буквально валились с ног. Но самое неприятное было то, что все это было напрасно. Не успели мы перевести дух, как вдалеке показался конный отряд, скачущий к нам во весь опор. А до перехода в срединные баронства, которым служил мост через полноводную реку, еще оставалось несколько часов пути. «Броню надеть и в построение!» — заорал Брок. Два десятка человек спешно экипировались и выстроились в два ряда, готовые дать отпор всадникам. «Надеюсь, это не баронская кавалерия, тогда нас просто сметут». Я проверил резерв, он был наполовину полный, да и Кромвель должен вроде был восстановиться, хоть и частично. «Еще повоюем». Конный отряд, насчитывающий 20 всадников, не стал нападать с наскока и заблаговременно остановился перед ощерившимися копьями наемниками. Возможно, многие из них еще помнили, что у хорошего мага есть свой ответ даже на конный вал. А может быть, и не было такой задачи — рубить всех без разбора. Судя по гербам, это были люди Женева и баронов Волка и Клевер, и не благородные, а обычные воины, не приученные воевать верхом. Да и лошади, не боевые скакуны, снаряжены скорее для быстрой скачки, чем для тарана пехотного ряда. В общем, к нам пожаловала баронская дружина, а не наводившая ужас на всех тяжелая кавалерия. Но что было плохо, так это то, что среди них я увидел лицо Бульина, скривившееся при виде меня и Кромвеля. И еще один всадник откровенно напоминал то ли благородного, то ли мага, что зачастую могло быть одно и то же. Облаченный в дорогой кожаный доспех с блестящими вставками рыбьей чешуи на груди и оплечьях, но без шлема на голове. Четыре длинных пряди волос заплетены в косу, повязанную длинной фиолетовой лентой. «Нам», — тихо рядом прошептал Кромвель. «Фиолетовый, значит, третья ступень. У Булина считай тоже. У меня сейчас силы не хватит даже с одним справиться». Хреновый расклад выходит. Баронские дружинники против уставших наемников, и в придачу два сильных мага на нас не восстановившихся. Думаю, дня через два Кромвель бы чувствовал себя намного уверенней, да и Булин бы так не лыбился, спешиваясь сейчас с лошади. «Кого я вижу? Кромвель, ты ушел и даже не попрощался. Ладно со мной, но даже с Бродриком. Столько лет провели вместе, был его правой рукой, а ты взял и сбежал, словно побитый пес. Обязательно еще наведаюсь, и к нему, и к тебе, но чуточку попозже. Ты просто подожди, Булин. Ну так чего тянуть, тем более что Бродрик ждет тебя, и советую не испытывать терпение князя». «Уже князя? Времени он зря не теряет». Бароны проглотили свою гордость, а Волк поджал свой хвост. Это было адресовано скорее к солдатам Клевера и Волка, которые аж заерзали в своих седлах, когда их сюзеренов откровенно полили грязью. «К чему это хамство, Кромвель? Ты все равно пойдешь со мной, как и этот выскочка Мазай. Его появление княжна ждет с не меньшим нетерпением. А не боишься, что за столь дерзкие слова к благородному я сам могу спросить с тебя?» Пока шла пикировка, Макс фиолетовой лентой в волосах пристально разглядывал сначала меня, а затем Кромвеля. после чего что-то шепнул на ухо Булиину. От услышанного улыбка на его лице стала еще шире. «Оставь свой блеф, ты сейчас не сильнее сельского знахаря, а Мазай так и вовсе пустой. Вы не в том положении, чтобы спорить. Пустой, видимо, этот загадочный маг и есть тот подарок от дяди Бродрика на его свадьбу. И он может оценить запас или ступень мага, но вот меня просканировать толком не может. Впрочем, вряд ли это сейчас сильно нам поможет. А не пошел бы ты в жопу?» Тем временем влез в разговор Брок. «Бери-ка своих мальчишек и скачите, что есть мочи, занимать скорее очередь, чтобы лобызать княжью задницу. А то пока вы здесь языком чешете, нецелованных мест совсем не останется». «Ах ты, ублюдок!» — зашипел ныне главный маг княжества. «Думай, прежде чем разевать свой рот, а то у меня руки и так чешутся, положить вас здесь и не тратить время понапрасну. Ну уж тебя мы успеем, сучий сын», — не унимался сотник. «Будь уверен, хватит, мы забираем Кромвеля и Мазая, остальные могут идти куда шли, просто отойдите в сторону, и мы вас не тронем. Решайте, пока я считаю до 20, все, кто останется подле беглецов, будут считаться врагами князя. Раз, два, ох ты ж, целый враг князя», улыбаясь, сказал Харки, но остался стоять рядом. «Я всегда знал, что мне уготована великая судьба». «Угу», лишь сказал Гарунар, но тоже не сдвинулся с места, лишь сменил копье на привычный топор. 7. А вот несколько человек вышли из строя и отошли от нас на безопасное расстояние. И одним из первых был Свиник, первый десятник. «Брок, прости, но это не моя война. Будь контракт в силе, я бы не посмел ослушаться твоего приказа, ты знаешь, но не теперь. Прости, а лучше идем вместе». «Да срать я хотел на контракт. Ты лучше вспомни, как Кромвель спасал твою жопу в Грешском лесу, а Мазай буквально недвана». «Прости», — лишь повторил Свиник. 13. Глядя на десятника, еще несколько человек последовали его примеру. Не скажу, что с удивлением, но с некоторой досадой среди них я увидел Бертрана. Тот отводил глаза, стараясь не пересекаться с нами взглядами. С таким же удивлением я смотрел на колтуна, который хоть и трясся от страха, сопел как паровоз, но не сходил с места, лишь выпучив глаза и до побелевших костяшек сжимая древко своего копья. В итоге нас осталось ровно половина, и вся надежда была лишь на Кромвеля, который, я надеюсь, все-таки припрятал какой-нибудь туз в рукаве, способный удивить даже двух магов три и краткой ступени. Но так это, или нет, узнать нам не довелось. 18. А это еще кто? Все невольно посмотрели в сторону, куда так пристально сейчас вглядывался Булиин. По дороге со стороны срединных баронств к нам приближались два всадника. Устраивать беспредел на глазах непонятно кого Булиин не стал, тем более что всадники уверенно направлялись именно к нам. Через полминуты мы все смогли разглядеть одетого в дорогую походную одежду мужчину лет 45-50, ведущего себя крайне уверенно, будто лорд или еще кто знатный, а с ним молодого паренька, далеко не так умело управлявшего своей лошадью, как того бы ему хотелось. Он-то вряд ли благородный, их такому с детства учат. «Ну и что у нас тут происходит?» — по-хозяйски спросил неожиданный свидетель нашей стычки. «Уж не разбой ли? А вы кто будете и чего вам тут надо?» — вопросом на вопрос ответил Булиин. «Это земли Северного княжества, и я выполняю приказ князя Бродрика». «Какого княжества? Северного? Что-то я засиделся у себя, раз такое событие пропустил. Не часто у нас новые государства на карте появляются». В этот момент паренек наконец справился с лошадью, которая никак не хотела стоять смирно после скачки, и, посмотрев на нас, вдруг закричал: «Вот он, вот, это он был солнечный, это он напал на меня и присвоил мой путевой камень». Я же с удивлением глядел на мальчишку, которого когда-то огрел по голове, убегая от стражи заставы. Вот уж кого не ожидал увидеть здесь и сейчас. Судьба умеет удивлять. «Какая встреча!» — словно повторяя мои мысли, сказал первый всадник. Вот только смотрел он при этом не на меня. «Давно не виделись, Крамук». «И не говори, Лавлиен», — ответил Кромвель. «Давненько. А ты, я смотрю, все так же прозябаешь в полях, загоняя себя в затруднительные положения в поисках силы. У всех свой путь, друг». «Это верно, друг. Вот только в этот раз я бы предпочел не пробовать себя на прочность и выбраться из этой ситуации целым и невредимым. Наш незваный гость, и по всей видимости друг Кромвеля, обвел взглядом стоящих напротив нас баронских солдат. «Вы что-то хотели от моего друга? Для начала вам не мешало бы представиться?» Наконец пришел в себя Бульин, опешивший на какое-то время от наглости незваного гостя. «Это как раз не так важно. Куда важнее, что вооруженный отряд угрожает благородному лицу, подданному Единой Империи, да еще и на тракте, построенном как раз по указу первого императора. И мне очень хотелось бы знать, почему. Но тут, видимо, предел терпения Бульина на сегодня был пройден. Мне надоел этот разговор, взять их. Если кто-то вмешается, не щадить. Именем кня, я уже было приготовился дорого продать свою жизнь, как вдруг Бульина на полуслове перебил властный голос незнакомца. Замолчи. И о чудо, Бульин словно разучился говорить. Он смешно лапал свое горло, которое вдруг отказалось подчиняться и произносить какие бы то ни было звуки. Видя неладное, грешский маг решил не ждать, когда очередь дойдет до него, и ударил на опережение. С его руки один за другим срывались серпы искрящейся силы, которые словно вгрызались в выставленный Лавлиеном щит. Бульин, наконец совладав с собой, шарахнул уже привычной картечью из сгустков силы. Но даже вместе они не смогли развалить защиту Лавлиена. Его же контратака не заставила себя долго ждать, и тела обоих противников скрючило судорогой. Бульин не выдержал и упал первым. Маг же с фиолетовой лентой, пусть и с трудом, но все-таки смог снова поднять руку и явно хотел ударить чем-то убойным. Его руку словно окутал черный дым, в котором то и дело мелькали яркие искорки, и я прямо кожей ощущал все нарастающее давление чего-то чуждого, неправильного, готового вот-вот вырваться в пространство этого мира. Даже так, с удивлением сказал Лавлиены, видимо, усилил нажим, потому что даже с моего места было видно, как напряглось его лицо. В итоге грешский маг все-таки не выдержал и, так и не закончив плести свое заклинание, тоже повалился на землю. К своему стыду я вдруг понял, что просто стоял и смотрел, пока незнакомец решает наши проблемы, а ведь мог хоть немного помочь, ударить с фланга, но тогда, возможно, получил бы в ответ, например, той же самой картечью. И если я и Кромвель, может, и пережили бы такой удар, то вот ребята, что стояли рядом, вряд ли отделались бы только ушибами. Я видел, как такая штука прошивала деревянные щиты и человеческую плоть насквозь, а ударом по доспехам ломала кости и вызывала внутренние кровотечения. Да и баронские солдаты стояли как пораженные, ожидая, чем закончится конфликт одаренных. Вступи мы с Кромвелем в бой, и скорее всего, они бы уже не остались в стороне, так что вышло все наилучшим образом, наверное. Чего встали, напомнил о себе сотник, рявкнув на притихших баронских солдат. Взяли своих горе-магов и убирайтесь отсюда, пока господин не заставил вас любить друг друга во все отверстия. Баронские дружинники поначалу нехотя, но с каждой секундой все увереннее, засуетились вокруг своих лежащих на земле командиров. Они аккуратно взяли, видимо, лишь потерявших сознание магов, погрузили их на лошадей и двинулись в том направлении, откуда пару минут назад так лихо прискакали. Мы же остались предоставлены самим себе и смогли продолжить свой маршрут к спасительной для нас границе. «Господин Лавлиен, а с этим-то что делать будем?» — подал голосок молодой маг, беспардонно тыча в меня пальцем. «Уверяю вас, он опасен. Не лучше ли его на всякий случай оглушить и связать?» Лавлиен внимательно посмотрел на меня, в глазах его читался интерес, но отсутствовала враждебность. Было видно, что опасений я у него не вызывал. Далее он взглянул на Кромвеля, и тот коротко сказал: «Нет необходимости». «Как скажешь», — кивнул маг. «Позже разберемся, пока бы я предпочел убраться отсюда». С этими словами он демонстративно повернул коня на юг и неспешно направился по тракту. Наш отряд, дождавшись команды Брака, последовал за ним. Пока двигались к цели, в воздухе явственно витало напряжение. Люди, не так давно сделавшие свой выбор, так и остались разделенными на два лагеря, и вряд ли уже что-то сможет это изменить. Я видел, как Берт подошел к Гарунару и что-то шепотом ему пытался объяснить, но тот лишь молча кивнул в мою сторону. Непростой разговор состоялся уже на другом берегу реки. Брок, не мудрствуя лукаво, послал всех струсивших в бездну и предложил им идти туда самостоятельно. Ну, выражался он несколько иначе, но суть была та же. Я не разделял его однозначного настроя. Все-таки рисковать головой, защищая малознакомых людей, причин у большинства не было. Не уверен, что тот же Кромвель встал бы на защиту любого из сотни Брака, грози это его собственной жизни и при этом не касайся его самого лично. Но в одном сотник был прав, нам с этими людьми было не по пути. Это я и сказал Бертрану, который подошел ко мне на привале в попытке убедить, оставить его в нашем маленьком отряде. «Берт, ты неплохой парень, и в чем-то я тебя понимаю, и ни в чем не виню. Ситуация была такова, что мы действительно могли все погибнуть. Но вот какое дело, мне не нужны люди, которые будут со мной только тогда, когда наши шансы на успех велики. Я хочу, чтобы вокруг меня были те, на кого можно рассчитывать, даже окажись мы в самой бездне. Понимаешь, и с этими людьми я и продолжу идти вперед, а у тебя теперь своя дорога». Так и вышло, наша сотня, превратившаяся в десяток, продолжила свой путь. Но перед этим меня ждало еще одно испытание. Я уже понял, что некто господин Лавлиен является давним другом Кромвеля и по совместительству очень сильным магом. Не слабее 4 и краткая ступени точно. А то, как он вел себя с людьми князя, говорит еще и о его высоком статусе. Возможно, он даже мастер, или же его благородное происхождение не сильно уступает местной знати. И вот к нему-то меня и доставили, где уже вовсю кипел разговор старых друзей. «Крамук, иногда я завидую тебе. С тобой всегда приключаются удивительные вещи, и ты всегда в центре всех важнейших событий. Вот и сейчас ты оказался впутан в эту историю с новым княжеством. Ты хоть понимаешь, как сильно это меняет баланс сил на севере континента? Ты же подданный империи, которая дала тебе статус благородного. А помощь в становлении протектората Гриша – это явно не то, чего ждет империя от своих людей. Это был контракт наемника, Лавлиен, ответил маг. Всей полноты картины у меня не было. Да и если разведка империи проспала этот выпад, то нужно разогнать их всех к демонам, ибо зачем они тогда едят свой хлеб? И в конце концов, зови меня Кромвель. Это имя я получил еще 15 лет назад, пора бы тебе к нему привыкнуть. Да-да, постараюсь, но для меня ты все равно останешься Крамуком, человеком, благодаря которому моя жизнь в Академии пестрила красками, а лицо синяками. Ну не преувеличивай, лучше скажи, получается я не ошибся, и это был твой путевой камень, верно? Один мой нерадивый ученик умудрился его потерять, ну а мой, его найти, да уж, совпадение достойное сюжета книги. Не думаю, что это просто совпадение, не с этим человеком. С этими словами он кивнул в мою сторону. Мне кажется, решил я ответить, пока маг не наговорит лишнего. Господин Кромвель перенервничал и сильно устал. Не принимайте его слова буквально. Да, а я бы вот послушал, что он скажет. Его взор куда чаще моего видит нити событий. В том-то и дело, что ничего я в нем не вижу. Ни нити, ни связи, ни потенциала. Вообще ничего. Да ты сам посмотри, попробуй определить его дар. Лавлиен с интересом смотрел на меня какое-то время, затем нахмурился. Он вообще одаренный, а то... Мазай, покажи ему. Мне не нравилась роль цирковой обезьянки в цирке Шапито, показывающей по указке разные трюки. Но сейчас, наверное, не то время, чтобы возражать. Я сделал простой малый силовой щит. Ясно. И много ли умеет? Ты как-никак у нас в прошлом лектор академии, учить ты умеешь. Освоил 5 техник 1 Горанга за 3 декады. Все, что ему дал. Кромвель привычным жестом почесал щетину. А, ну еще пытался сам себе лечить похмелье. Да, тут же оживился Лавлиен. И как успешно? Да примерно так же, как у всех, усмехнулся Кромвель. Результат есть, но какой ценой? К сожалению, в этом деле монополия магов-лекарей пока сохраняется. Жаль, жаль, протянул Лавлиен. Это был бы действительно прорыв, безусловно достойный звания магистра. В общем, спустя те 3 декады, что я его учил, он готов сдавать на 1 ю ступень. При этом, пользуется навыками сугубо прикладного характера, проверенными в деле. Уж не на баронских ли солдатах, на них самых, что лишь подтверждает качество исполнения. Я вот своего Стродера считал одаренным учеником, а ты говоришь 3 декады. Юный маг при этих словах покраснел и как-то недобро посмотрел на меня. Не хватало мне нажить себе врага в лице одаренного, не прошедшего еще до конца свой пубертатный период. Такой может быть опаснее любого магистра. Есть только одна беда, малый запас источника, и с этим я вряд ли что-то смогу сделать. Спустя годы тренировок вряд ли он прыгнет выше 2 и краткой ступени. Но как я уже говорил, с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Занимательно, конечно, но я как главный маг солнечной заставы, хотел бы в первую очередь узнать историю появления этого твоего ученика на территории вверенного мне князем города. Он, знаешь ли, немало шороха наделал, пока у нас гостил. Кромвель посмотрел на меня недобрым взглядом. Я лишь развел непонимающе руками, всем своим видом говоря, что ничего такого не делал. «Ну ладно, ладно», — вступился Лавлиин. «Если подумать, ничего серьезного действительно не случилось, никто особо не пострадал. Ну, может, нос и гордость моего ученика Стродера, да пара разбитых окон. Но это не отменяет моего вопроса. Я хочу знать, кто ты и откуда появился в княжестве и откуда у тебя взялся один прелюбопытнейший кинжал». Последнюю фразу он адресовал мне. Пришлось пересказать ровно такую же историю, которую я уже рассказывал Кромвелю и Браку, разве что дополнить ее тем, что кинжал просто нашел подле себя, когда очнулся. Вряд ли Лавлиен так уж легко в нее поверил, но чутью Кромвеля он, видимо, доверял и чинить мне препятствий не стал. И ведь вроде не врет же, но почему тогда я чувствую себя словно малое дитя, с открытым ртом слушающее сказку на ночь? Ну уж если маг аспекта контроля не чувствует лжи, тогда вряд ли кто-то другой сможет докопаться до правды. Ну почему же? Есть еще старый проверенный способ, про который маги в силу своей лени начали забывать. Раскаленный пруд в задницу. «Я бы воздержался от такого радикального способа», — сказал мой наставник. «Я бы тоже», — поддакнул ему я. «Ладно, как скажете. Тогда дам совет. Если все так, как ты говоришь, то тебе нужно как можно скорее сдать экзамен на 1Ю ступень. Это поможет тебе стать кем-то, родиться заново. У окружающих намного меньше возникает вопросов, если оказывается, что перед ними пусть и слабенький, но все-таки аттестованный маг. Надеюсь, в будущем мы еще увидимся, и ты развеешь мою скуку. Очень уж я верю в Кромвеля и его умение находить приключения. Думаю, он не ошибся и здесь. А теперь будь любезен, передай мне кинжал и можешь идти. И ты тоже, Стродер. Нам с господином Кромвелем нужно еще многое обсудить наедине». Даже с некоторым облегчением я отдал трофейный ритуальный нож и удалился. Все-таки не нравилась мне эта вещица, но и выкинуть почему-то рука не поднималась, так он и болтался в моих пожитках. А под пристальным и таким пронизывающим взглядом мага даже не возникло желания спорить и попытаться сохранить его у себя. Возможно, это побочный эффект от высокого ранга в аспекте контроля, а может, выработанная с годами способность высокородного. В любом случае, нужно привыкать к общению с такими личностями. А не думаешь ли ты? Думал, много думал, перебил друга Кромвель, когда они с Лавлиеном остались без лишних ушей, и решил больше не думать. Иногда случаются вещи, смысл которых становится ясен со временем. Попытка вмешаться либо рушит замысел, либо приводит к гибели вмешавшегося. В этот раз я предпочту отдаться течению. Что ж, будь по-твоему. Путевой камень оставь себе, и не на всякий случай, а я действительно предпочел бы, чтобы мы виделись чаще. Не забыл, как им пользоваться? Нет, не забыл. Ну и отлично, год, может два он еще проработает, потом придет в негодность, ты поймешь это. Буду ждать от тебя сообщений. Хорошо. И, Кромвель, если ты решишься на попытку, не забудь поставить меня в известность. Я приеду тебя поддержать, как в случае успеха, так и в случае неудачи. Ты тоже можешь рассчитывать на меня, Лавлиен. Вот и отлично. Мы еще покажем этим спесивым зажравшимся рыхлобрюхам, на что способны настоящие маги. А пока давай-ка поподробнее про этот форменный беспредел, устроенный Бродриком под носом у Империи. Я через 15 дней планирую быть в Триеме, а значит, эта информация для имперской канцелярии будет свежее и достовернее большинства поступающих донесений. Хоть мы и на службе сейчас у других господ, все-таки нельзя забывать, чьими подданными мы остаемся. А бездействие в глазах императора равносильно предательству. Не переживай, отчет я уже подготовил, передай мое письмо лично ректору Дебалю. Так оно дойдет до нужных людей куда быстрее. Надеюсь, ты не забыл в нем упомянуть о грешском боевом маге, открыто использующего сродство, не забыл, как и написать о твоей блистательной над ним победе. А вот это было не обязательно. Не хотелось бы быть втянутым во всю эту историю. Нити уже сплелись, хочешь ты того или нет, они связали нас снова, как и этого странного парня Мазая. Что из всего этого выйдет, покажет время. Эпилог. Сидеть вот уже который час в кустах было крайне неудобно. Толком не пошевелиться, не размять затекшие ноги. Я даже начал немного по-другому смотреть на труд разбойников. Почему говорят, что ими движет жажда легкой наживы? Где же тут легко, когда все тело затекло, трава нещадно щекочет лицо, а ты еще и вспотел на солнышке под полным боевым облачением? Вот уж не думал, что еще одно дельце, о котором упомянул сотник Брок, будет обычным дорожным разбоем. Правда, в наше оправдание следует сказать, что мы собирались не столько воровать, сколько взять нам по закону причитающееся. Брок был крайне проницательным человеком, а может просто хорошо умел слушать. Но как бы то ни было о том, что с нашей платой могут возникнуть проблемы, он узнал еще до того, как это было объявлено во всеуслышание. Отправленный им по особому поручению Тваргин нашел нас на постоялом дворе в одной из крупных деревень срединных баронств. О месте встречи они с сотником договорились заранее. И если бы опасения не подтвердились, то вместо нас бывший десятник нашел бы там записку. Но как показал ход событий, платить нам действительно никто не собирался. Задачей Тваргина было проследить за людьми Бродрика, которых тот тайком выслал из лагеря незадолго до финального сражения с баронами. Один из таких гонцов привел его в контору вепри в Солнечной заставе. И не прошло и дня, как вся тамошняя канцелярия была свернута, особо ценные вещи упакованы, двери и окна плотно закрыты, а в направлении северных баронств выступил небольшой обоз с нанятой сторонней охраной. Нетрудно предположить, что и в других конторах вепри, раскиданных по близлежащим государствам, дело обстояло точно так же. В общем, Тваргин смекнул, что дело пахнет плохо, и следил за обозом до южных баронств. А далее, обогнав его на день пути, прибыл в условленный трактир, где и встретился с нами. Выслушав друг друга, несложно было сложить все части мозаики, и после небольшого совещания мы приняли единодушное решение по выплате себе гонораров прямо с обоза. И вот сейчас наш десяток солдат притаился в высокой траве, наподобие осоки, что обильно росла у небольшого пруда в 20 метрах от тракта. Когда терпение уже было на исходе, на дороге наконец появилась большая крытая телега с десятком человек охраны. Что примечательно, наемники были из другого, неизвестного мне, отряда. Нападать без численного перевеса, перспектива, конечно, так себе, если только в твоем отряде нет двух магов. Кромвель уже частично восстановился и был примерно равен 2 и краткое, а может даже и 3 и краткое ступени. Да и я был полон сил, и как показала практика, на что-нибудь мог сгодиться. Главное, чтобы и у намеченной жертвы не нашлось в рукаве своих припрятанных козырей. Скрип колес уже отчетливо было слышно, как и голоса переговаривающихся охранников. На телеге я разглядел знакомый силуэт. Да это же вербовщик, у которого я в торопях подписал контракт в заставе. Как его там? Зодок, как будто услышав мои мысли, прошептал залегший по соседству Брок. Значит, эта ленивая жопа была в курсе дел главы. Ну, тем интереснее будет посмотреть на его рожу. Как только обоз поравнялся с нами, мы по команде сотников встали из кустов и непринужденно направились прямиком к телеге, стараясь не провоцировать агрессивных действий. Но нанятая охрана естественно подняла шум и пришла в боевую готовность. Впрочем, пока нападать первой не спешила. «Привет, дружище!» – замахал рукой сотник. «Какая встреча!» – Зодок прищурился и, наконец, опознал сотника. «Брок, какого хрена ты засел в кустах, словно придорожное варье? И вообще, что вы тут забыли? Как это что? Выполняем последний приказ Бродрика. Или ты не слышал, что наш командор распустил вепри? Эту новость мне сообщили». «Да», – очень уж наигранно удивился Брок. «Как-то даже странно. Как это ты успел об этом узнать и проделать столь длинный путь, хоть и прошло-то всего 5 дней?» Он прислал птицу. Отродясь, не видел в заставе крылатой почты. Может, потому, что там полно в округе хищных птиц, которые сожрут любого пернатого курьера. «Брок, не лезь не в свое дело, а я не буду лезть в твое. По большому счету, мне срать, кого ты тут выжидаешь на дороге, и срать на твое недоверие. Дай нам проехать и можешь и дальше разбойничать, коли другого дела не нашел». «Разбойничать? Ты с ума сошел, старый хер, чтобы славные вепри занимались грабежом. Ты верно засиделся за столом, Зодок, забыл, что 7 и краткая сотня не чужды честь и гордость. Говорю тебе еще раз, мы здесь исполняем последний приказ Бродрика». «Это какой же?» Зодок непонимающе вперил свои глаза в сотника. «Получаем свою плату за выполненную работу, как ни в чем не бывало», сказал Брок. «Выкладывай наши гонорары, Зодок, нам не нужно ни монетой больше, чем обещано главой, но и без своего мы не уйдем». Зодок сначала опешил, переваривая услышанное, но спустя мгновение сделал правильные выводы. «Так ты меня хочешь ограбить?» Лицо Зодока побагровело, Он решительно вытащил здоровенный меч из ножен. «У меня есть предложение получше. Сдать ваши головы местному барону и получить серебро за перебитое варье». Охрана обоза поняла, что переговоры окончены. Вместе с Зодоком, который, несмотря на лишний вес, производил впечатление сильного и умелого воина, и двумя его помощниками, они имели численный перевес. Они достаточно организованно выстроили перед нами стену копий, которую тут же снесло тараном, разметавшим и повалившим бойцов на землю. Из-за наших спин вышел Кромвель. «Ты и мою голову собрался сдать местному барону, жирная скотина?» «Кромвель, и ты здесь?» «И я», — утвердительно кивнул маг. «Видишь ли, Бродрик задолжал и мне. Он вообще так увлекся своими личными делами, что задолжал многим в отряде. Я, как и уважаемый сотник Брок, пришел за своими деньгами. Ведь если ты не забыл, то вепри всегда сражались не только за славу, но и за звон монет. Поэтому осади-ка ты своих нанятых ребят, пока я их фарш не перекрутил, а помощникам скажи тащить казну. Как тебе уже было сказано, лишнего мы не возьмем, так Бродрику и передашь. А узнаю, что соврал или под шумок себе чего присвоил, да на нас записал, я тебя, Боров, найду и вскипячу твои яйца». «Понял меня?» Зодок ничего не ответил, лишь еще больше покраснел, но секунду спустя кивнул своим помощникам. «Несите». Нанятая охрана сгрудилась возле телеги и активных действий больше не предпринимала. Сундучок появился лишь спустя несколько минут. Уверен, что помощник Зодока не поверил нам и, пытаясь спасти казну, все это время прятал основную часть монет по потаенным местам в телеге. Брок достал список, который мы подготовили заранее, и начал оглашать суммы, причитающиеся каждому из нас. Естественно, с учетом всех заслуг и отложенных платежей, которые мы скрупулезно подсчитали и записали. Рядовой Харки, серебром 35 монет, рядовой Гарунар, 38 монет, перечислял сотник, рядовой Лубрам, 35 монет, десятник Мазай, 45 монет, десятник Тваргин, 65 монет. Не забыли мы и Прораста, его жалование, хоть ополовиненное, также было в списке. Тваргин вызвался передать его своему бывшему бойцу, раненому в битве у моста, а заодно записку от меня. Надеюсь, Раст выжил во всей этой суматохе в баронствах и запомнил, что искать вестей нужно у теперь уже бывшей конторы Вепри в Солнечной заставе. Себе Брок скромно попросил 12 монет золотом. Ну а Кромвель свои хотелки передал сам, на отдельном листочке. «Сколько?» – заорал Зодок. «Да с чего ты вообще взял, что у меня столько есть? А ты думал, что мои услуги обходятся дешево?» – удивленно спросил маг. «Бродрик даже с учетом этих денег останется мне должен. Так что не пучь на меня глаза, а подготовь кошель попрочнее. Даже интересно, во сколько обходится нанять мага 4 и краткой ступени. Но спрашивать я, конечно, не стал. Даже у моей наглости есть предел, особенно когда Кромвель не в духе». Короткая перепалка закончилась тем, что Кромвель пообещал забрать вообще все из телеги, если Зодок не прекратит валять дурака, и тот сдался. В итоге каждый из нас получил свое. У кого-то мешочки были побольше, у кого-то поменьше, а кто-то и вовсе просто остался жив и здоров и смог продолжить свой путь в Северное княжество, по пути сочиняя историю, как он лишился части будущей княжеской казны. 5 дней спустя мы сидели за длинным деревянным столом в большой таверне «Грустный конь» неподалеку от границы с Приозерьем, и ее название как нельзя кстати подходило устроенной нами попойке. Несмотря на кувшины с пивом и вином, которые только и успевали приносить таверные девки, расслабиться по-настоящему не получалось. Как-то даже неожиданно грустно было расставаться с Браком, Кромвелем, Тваргином и другими бойцами семи краткой сотни, хоть их имена я запомнил только недавно. Да и разговоры нет-нет, да и переходили на очень серьезные темы. «Нет, ну вы видели рожу Зодока?» Размахивая кружкой пенного, не унимался Брок. «Куда вся спесь подевалась, когда он Кромвеля увидал? А важный какой был, надутый. А как охрану смело, так сдулся сразу, через дырку в жопе. Ничего, поддержал Тваргин, Бродрик ему дырку заштопает, или пробку вставит, как узнает, что тот деньги не привез. Но что уж ты так, уверен, там в телеге осталось еще немало», сказал Брок, продолжая в подпитии плескать пиво на стол. Хотя, когда Кромвель протянул ему листочек, глазенки свои пучил, словно жаба с болотины. «Кромвель, ты сколько попросил-то? Всем же интересно. Сколько попросил, столько и забрал». Маг не разделял веселья сотника и аккуратно попивал свое вино. «А ты, Брок, поменьше ори на всю таверну, а то и на нас найдутся свои охочие до наживы. Ну и ежели найдутся, то чего же они нам сделают? Мне ничего, уверенно сказал маг, а вот остальных пырнуть ночью шилом в бок им ничего не помешает. Сражаться с тобой никто не будет, им кошель твой нужен, а не слава, говоришь, словно, много таких повидал, а я не всегда был магом, да еще и благородным, иногда свой путь приходится начинать с самых низов, с удовольствием бы послушал твою историю, но ведь не расскажешь же, не расскажу, утвердительно кивнул маг, ну тогда и демоны с тобой, а вы чего сидите, молчите, обратился сотник к рядовым бойцам, которые в присутствии Кромвеля не то чтобы стушевались, но старались все-таки помалкивать. Завтра у вас начинается новая жизнь. Что делать-то будете? Что Мазай скажет, то и будем. После небольшой паузы сказал Гарунар. Вот оно как. И много вас за Мазаем пойдет? Кого он с собой возьмет? Ответил уже Харки. Брок задумался на секунду, отхлебнул изрядно пива из кружки и поставил ее со стуком на стол. Мазай, да ты прям прирожденный лидер. Даже завидно немного. Но вот что я тебе скажу. Люди за тобой пойдут, а тебе за них отвечать. Нелегкое это дело, подумай трижды прежде возьмешь на себя такую ответственность. Но если возьмешь, то спуску им не давай. Кто приказа ослушается, того гони сразу, второго шанса давать не нужно. С Бертом ты правильно поступил, парень толковый, да еще и умный, но если один раз подвел, то и в следующий раз тоже. Это глубоко внутри сидит, понимаешь, ничем не выковырить. Он трижды без лукавства будет сам себе твердить, что в следующий раз так не сделает, но наступит день, и все повторится. Понимаешь, я лишь кивнул в ответ. Сегодня за общим столом был бенефис нашего сотника. Говорил он много, и все негласно давали ему выговориться. Все-таки человек навсегда завершал свою карьеру наемника и уходил на заслуженный отдых. И было видно, что за этими бравыми речами кроется еще и страх. Страх остаться хоть и обеспеченным, но никому не нужным человеком. Если надумаете, я могу поговорить с буресвитами, замолвлю словечко за вас, чтобы взяли к себе. Спасибо, сотник, но не стоит. Мы пока как-нибудь сами по себе хотим, а там посмотрим. Самостоятельные стали все. Вон и Тваргин отказался, свой отряд решил собрать. Даже Луброма с Черепом уговорил уже. Лубром и Череп, прозванные так за абсолютно лысую башку, утвердительно кивнули. При этом свет свечей заиграл всполохами на его глянцевой макушке. Ну а ты, Кромвель, куда направишься? Составишь мне компанию хоть на какое-то время? Увы, старина, я передохну пару дней в Приозерье, после чего мне предстоит долгий путь до Золотой Башни. Есть у меня там свой интерес. Затем уеду в Империю. Я слишком долго там не был, скопилось немало дел, которые требуют моего внимания. Ну что ж, все покинут старого брака. Ну не начинай, в каком месте ты старый? Только если в том самом, подтрунил друга Кромвель, кивая ему под стол. Что, ты совсем ополоумил? Да я там еще ого-го, я там такой, каким в молодости не был, я знаешь, как еще могу. Ну ты это не мне рассказывай, а лучше девицам показывай. Вон по сторонам посмотри, девок много молодых ходит, глазами в нашу сторону стреляют. После чего Кромвель заржал, и его смех невольно подхватили остальные за столом. Брок же покраснел и не нашел ничего лучше, чем решительно направиться к хозяину таверны, чтобы прояснить деликатный вопрос. «Не обидится?» – спросил Тваргин. «Нет, спустит пары, наоборот, успокоится, я его знаю. Ну а я пошел к себе, а то смотрю, вы в моем присутствии никак расслабиться не можете. Утром прощаться будем, а сейчас веселитесь». Кромвель встал и пошел к лестнице на второй этаж, где мы сняли несколько комнат, но перед этим выложил на стол две серебряные монеты, что было куда больше, чем он наел и напил. Никто на это возражать не стал, а наоборот, за столом пронесся одобрительный гул, и мы продолжили пить и гулять до самой полуночи, пока трактирщик не объявил, что пора закругляться, а еще намекнул, какие из таверных девок не прочь дополнительного заработка, но об этом договариваться нужно самим, а ежели те не согласятся, или по цене не договоримся, то не приставать, а иначе позовет стражу, с которой у него уговор на платной основе. В общем, нетрудно догадаться, что утро было прескверным. Как я уже отмечал в этом мире, качество дешевого алкоголя было не на высоте, а пить вино из южных королевств, как это делал Кромвель, пока не позволял кошелек. Мелькнула мысль еще раз попробовать полечить похмелье магическим способом, но тут же всплыли воспоминания о моем первом таком опыте, и желание пропало. Нет уж, лучше по старинке, холодной водой и хорошим завтраком. Церемония прощания была вдвойне грустной, так как на душе скребли кошки, а в животе кто-то еще, то и дело вызывая спазм. Но все держались, каждый старался не показывать вида, а скривленные рожи объясняли исключительно той непередаваемой грустью, что сковало наши сердца от мысли о расставании со своими боевыми братьями. Но вот слова были сказаны, руки пожаты, и на перекрестке, у которого и располагался грустный конь, мы остались вчетвером, взглядом провожая спины товарищей. «А куда направимся мы?» — не удержался от вопроса колтун. «Вы вроде готовы были отправиться со мной хоть в бездну?» — не удержался от подколки я. «Готовы, конечно, но не хотелось бы туда лезть без особой надобности», — не остался в долгу уже Харки. «Ты не особо похож на яростного фанатика из закатного королевства, а заработать на этом мероприятии нам вряд ли удастся. Тогда предлагаю взяться за какое-нибудь дело, за которое нам хорошо заплатят, а наши головы при этом останутся на месте. И где же мы такое найдем? Само нас найдет. Вот так прям возьмет и...» Но договорить Харки не успел, так как его перебил голос добротно одетого то ли купца, то ли вельможи, которого я заприметил еще вчера. Очень уж он внимательно прислушивался к нашим разговорам, сидя со своими помощниками за соседним столом, и теперь бодрым шагом подошел к нашей компании прямо со спины Харки. «Добра вам, путники, уделите немного времени», — сказал он, отчего не ожидавший этого Харки вздрогнул и резко развернулся. «Мы не торопимся, готовы выслушать», — спокойно ответил я. «Если я не ошибаюсь, вы наемники из Вепри, а отряд ваш, ходят слухи, распустили. Верно, контракт закончен, расчет получили, а у главы нашлись иные планы на будущее. Прекрасно. Точнее, я хотел сказать, жаль, конечно, что отряд с такой славной историей закончил свое существование, но это открывает возможности для меня, и для вас тоже. Не хотели бы вы подзаработать, господин? А нет, нет, я не из благородных, мое имя Квильком. Я представляю купеческую гильдию Приозерья, и у меня есть дело, требующие дополнительной охраны. Вы заинтересованы в такого рода контракте? Зависит от того, сколько монет вы готовы предложить, уважаемый Квильком. Мое имя Мазай, и я готов обсудить с вами условия. Конец первой книги.